Две лягушки. Две лягушки-побледушки загорали на опушке. Пизды, выставив наружу, изливали свою душу. Говорит одна сначала: «Да чего же я устала здесь с моей пиздой красивой обрастать болотной тиной? Не бледнуть, не разгуляться, не с кем даже поебаться. Правда, был кулик приличный, хуй посредственный, обычный. Слабовато знал он дело, от него я не балдела. Я пыхтела, я старалась, матка в клочья изорвалась. Омерзительнейший случай, видно, хуй был невезучий». «Да, подруга, что за радость, я сама истосковалась. Ты же знаешь, как-никак, без хорошей ебли мрак. Место вроде-то живое, водянисто-травяное, но вот хуя нету в тине». И заплакали. «В помине нету хуя, нету гада. Жить нам здесь не в моготу. Нам скакать отсюда надо. Есть лесочек за версту. Там в лесу другой расклад. Там ебутся все подряд. Каждый день и каждый час. Там совсем не как у нас. Никакого интереса жить в такой дали от леса. Так что надо собираться, нам скорее в лес ебаться». Прискакали. А по лесу, хуй драча для интереса, через пни и веток кучи, лось пиздячит злоебучий. Тормознул рогами спьяну, вынес хуй свой на поляну. Тут лягушки-побледушки навострили свои ушки и к нему скорее нахуй! Отъеби-ка нас, сахатый! На болоте мы сидели 15 лет, охуели, изгрустились, истрадались, очень долго не ебались. Взял сахатый двух лягушек, двух веселых пробледушек, лапки сучком раздвигает, на залупу надевает. Те же, вытаращив рожи, растянули свои кожи, пузырями вздулись важно. Разошелся лось отважный. Дрочат, дрочат, лось балдеет. Хуй все больше здоровеет, колбасиную встает, вдруг как что-то ебанет. И веселые лягушки разорвались, как хлопушки. Не осталось ни хрена, лишь на хуй кожура. Лось от взрыва зашатался. Да, давно так не ебался. Вот, короче, молодежь, если стало не втерпешь, постарайтесь, зная меру, выбирать хуй по размеру.